Глава первая. Семейство Бонасио. Это уже во второй раз кардинал говорил с королем о бриллиантовых наконечниках. Людовик XIII был поражен этой настойчивостью и думал, что тут скрывается какая-нибудь тайна. Уже несколько раз король чувствовал себя униженным тем, что полиция кардинала, хотя не достигшая совершенства новейшей полиции, была превосходна и знала лучше, чем он сам, все, что делалось в его семействе. А потому ему хотелось узнать что-нибудь из разговора с Анной Австрийской и, возвратясь к кардиналу, сообщить ему тайну, что должно было возвысить короля в глазах его министра. Он пошел к королеве и по обыкновению начал разговор угрозами, окружавшими его. Анна Австрийская опустила голову, дала ему высказать все, не отвечая и ожидая, пока он кончит. Но не того хотел Людовик XIII, убежденный, что кардинал имел заднюю мысль и готовил ему ужасный сюрприз, как он умел это делать. Людовик XIII хотел иметь с ней разговор, который объяснил бы ему сколько-нибудь это дело. Продолжая настойчиво разговор, он достиг своей цели. Анна Австрийская, утомлена пустыми нападками, сказала: «Государь, вы говорите мне не все, что у вас на сердце. Что же я сделала? Какое преступление? Не может быть, чтобы Ваше Величество подняли этот шум из-за письма, написанного моему брату». Король, пораженный в свою очередь этими словами, не знал, что отвечать, и ему пришло на мысль сказать теперь о том, о чем он не должен был бы говорить раньше, как накануне праздника. Он сказал ей с величием: «Скоро будет бал в ратуше. Я слышал, что, желая сделать честь нашим почтенным старшинам, вы явитесь там в парадном платье, и, главное, с бриллиантовыми наконечниками, которые я подарил вам в именины. Вот мой ответ». Ответ был ужасен. Анна Австрийская думала, что Людовик XIII знал все, и что только по настоянию кардинала скрывал это 7 или 8 дней, хотя скрытность была в его характере. Она очень побледнела, оперлась на столик чудно красивой рукой, походившей в эту минуту на восковую, испуганными глазами смотрела на короля и не говорила ни слова. «Понимаете?» — сказал король, наслаждавшийся ее полным недоумением, которого причины он не понимал. «Да, государь, понимаю», — прошептала королева. «Вы будете на этом бале?» «Да». «С наконечниками?» «Да». Бледность королевы увеличилась, если только это было возможно. Король заметил это и наслаждался ею с той холодной жестокостью, которая была самой дурной чертой его характера. «Итак, это решено», — сказал король. «Вот все, что хотел вам сказать». «А в какой день будет этот бал?» — спросила Анна Австрийская. И Людовик XIII бессознательно чувствовал, что не должен отвечать на этот вопрос, потому что королева произнесла его почти умирающим голосом. «Очень скоро», — сказал он, — «но я не помню хорошенько, которого числа. Я спрошу у кардинала». «Так это кардинал уведомил вас об этом празднике?» — вскричала королева. «Да», — отвечал удивленный король. «Но к чему вы об этом спрашиваете?» «Это он советовал вам предложить мне быть с наконечниками». «То есть?» «Это он, государь, это он!» «Хорошо, не все ли равно, он или я? Разве в этом приглашении есть что-нибудь преступное?» «Нет, государь». «Так вы будете?» «Да, государь». «Хорошо», — сказал король, уходя. «Хорошо, я буду надеяться». Королева сделала реверанс. Не столько из вежливости, сколько потому, что колено подгибались под ней. Король ушел очень довольный. «Я погибла», — шептала королева. «Я погибла, потому что кардинал знает все и подстрекает короля, который еще ничего не знает, но скоро также узнает все. Я погибла. Боже мой!» Она встала на колени на подушку и молилась, поддерживая голову дрожащими руками. Действительно, ее положение было ужасно. Бокингем уехал в Лондон. Госпожа де Шеврёз была в Туре, окруженная надзором сильнее, чем когда-нибудь королева чувствовала, что одна из ее женщин изменяла ей, но не знала, которая. Лапорт не мог оставить Лувра. У нее не было ни одной души, которой бы она могла довериться. Итак, видя угрожавшее несчастье и чувствуя себя всеми оставленной, она начала рыдать. «Не могу ли я чем помочь вашему величеству?» — сказал вдруг голос, полный приятности и участия. Королева быстро обернулась, потому что по выражению голоса нельзя было не узнать в нем голос друга. И точно в одной из дверей комнаты королевы показалась хорошенькая госпожа Бонасье. Она убирала в кабинете платье и белье в то время, когда вошел король. Ей нельзя было выйти, и потому она слышала все. Королева пронзительно вскрикнула, увидев, что к ней так неожиданно вошли, потому что, будучи встревожена, она не вдруг узнала женщину, данную Лапортом. «Не бойтесь ничего, государыня», — сказала Бонасье, выражая жестами и слезами участие в тоске королевы. «Я предана вашему величеству телом и душой, и как невелико расстояние между нами, как немало я здесь значу, я, кажется, нашла средство выручить ваше величество из беды». «Вы? О небо!» — вскричала королева. «Посмотрите-ка на меня хорошенько! Все изменяют мне, могу ли я вам довериться?» «О, государыня!» — вскричала женщина, падая на колени. «Клянусь вам, что я готова умереть за ваше величество!» Это восклицание было сделано из глубины души, и потому в справедливости его нельзя было сомневаться. «Да», — продолжала Бонасье, — «здесь есть изменники, но клянусь вам именем Пресвятой Богородицы, что никто не предан вашему величеству так, как я. Эти наконечники, которые король желает на вас видеть, отданы вами герцогу Бокингему, не так ли? Они были уложены в шкатулке розового дерева, если я не ошибаюсь». «Не так ли это было?» «О, боже мой!» — шептала королева, и зубы ее скрежетали от ужаса. «Да», — продолжала Бонасье, — «эти наконечники нужно достать». «Без сомнения нужно», — сказала королева, — «но что сделать, чтобы достигнуть этого?» «Нужно послать кого-нибудь герцогу». «Но кого? Кого? Кому я могу доверить?» «Доверьте мне, государыня, сделайте мне эту честь». «Королева, и я найду, кого послать». «Но нужно будет писать. Это необходимо. Два слова руки вашего величества и ваша печать». «Но в этих двух словах будет мое осуждение, развод, изгнание». «Да, если они попадут в бесчестные руки. Но я ручаюсь вам, что эти два слова будут доставлены по адресу». «О, боже мой, так я должна вручить вам мою жизнь, честь и доброе имя?» «Да, должны, государыня, и я спасу все это. Но, по крайней мере, скажите мне, как?» «Мой муж выпущен 2 или 3 дня тому назад, и мне еще некогда было с ним повидаться. Он достойный и честный человек, и не имеет никому ни любви, ни ненависти. Он сделает все, что я захочу. Он поедет по моему приказанию, не зная, что он везет, и отдаст письмо вашего величества, не зная даже, что оно ваше, по адресу, который вы дадите». Королева взяла госпожу Бонасье за обе руки, страстным восторгом смотрела на нее, как будто желая проникнуть в глубину ее души, и, не увидев ничего, кроме искренности в ее прекрасных глазах, нежно обняла ее и сказала: «Сделай это, и ты спасешь мне жизнь, спасешь мне честь. О, не увеличивайте услуги, которую я буду иметь счастье вам оказать. Мне нечего спасать и вашему величеству, потому что вы — жертва вероломных заговоров». «Это правда, дитя мое», — сказала королева. «Пожалуйте же мне письмо, государыня, время не терпит». Королева побежала к столику, на котором были чернила, бумага и перья, написала 2 строчки, запечатала письмо своей печатью и отдала его госпоже Бонасье. «Да», — сказала королева, — «мы забыли о самой необходимой вещи». «О какой?» «О деньгах». Бонасье покраснела. «Да, это правда», — сказала она. «И я должна признаться вашему величеству, что у моего мужа...» «Что у твоего мужа их нет, хочешь ты сказать?» «Нет, у него есть деньги, но он очень скуп. Это его недостаток. Впрочем, не беспокойтесь, ваше величество, мы найдем средства...» «Дело в том, что и у меня их нет», — сказала королева. Кто читал записки госпожи Моттевиль, тот не удивится этому ответу. «Но подожди». Анна Австрийская побежала к своей шкатулке с драгоценностями. «Постой», — сказала она, — «вот перстень, как уверяют, высокой цены. Он достался мне от брата моего, короля испанского. Он мой, и я могу им располагать. Возьми этот перстень, обрати его в деньги, и пусть твой муж едет. Через час все будет исполнено». «Ты видишь, адрес», — прибавила королева так тихо, что едва можно было расслышать. «Милорду-герцогу Бокингему в Лондоне. Письмо будет доставлено ему лично». «Великодушное дитя», — сказала Анна Австрийская. Бонасье поцеловала руки королевы, спрятала письмо за пазуху и исчезла с легкостью птицы. Через 10 минут она была уже дома. Как она сказала королеве, она не успела еще видеться с мужем после его освобождения, и потому она не знала о перемене, которая в нем произошла в отношении к кардиналу. Эту перемену утвердили в нем 2 или 3 визита графа Рошфора, сделавшегося лучшим его другом. Граф уверил его без большого труда, что в похищении его жены не было ничего преступного и что это была только политическая предосторожность. Она нашла Бонасье одного. Бедняжка с большим трудом приводил в порядок все в доме, где он нашел мебель почти изломанную и шкафы почти пустые, так как правосудие не из числа тех 3 вещей, которые, по словам Соломона, не оставляют после себя следов. Служанка его убежала тот час по арестовании своего хозяина. На бедную девушку напал такой страх, что она ушла пешком из Парижа в Бургон, свою родину. Как только достойный торговец возвратился домой, то уведомил жену о счастливом своем возвращении. Она поздравила его и отвечала, что первую свободную от занятий минуту она посвятит свиданию с ним. 5 дней он дожидался этой свободной минуты, в других обстоятельствах это показалось бы Бонасье очень долго. Но свидание с кардиналом и дружба Рошфора дали ему множество предметов для размышлений. И известно, что ничто не сокращает так времени, как размышление. Тем более, что размышления Бонасье представляли ему все в розовом свете. Рошфор называл его другом, любезным Бонасье, и беспрестанно твердил ему, что кардинал его очень уважает. Торговец видел себя уже на пути почестей и счастья. Жена Бонасье также рассуждала. Но, надо сказать, вовсе не о честолюбии. Невольно мысли ее беспрестанно обращались к прекрасному молодому человеку, очень молодцеватому и, казалось, очень влюбленному. Вышедши 18 лет замуж за Бонасье, она жила постоянно в кругу друзей своего мужа, мало способных возбуждать какое-нибудь чувство в женщине, которой сердце было более возвышенно, чем обыкновенно бывает в этом звании. И потому она оставалась нечувствительной к пошлым любезностям. Но особенно в это время звание дворянина имело большое влияние на сословие мещан, а Д'Артаньян был дворянин. Кроме того, он носил гвардейский мундир, который после мушкетерского больше всех нравился дамам. Он был, как мы сказали, красив, молод, смел. Он говорил о любви, как человек, который любит и жаждет любви. А этого слишком достаточно, чтобы вскружить голову женщине 23 лет, какую была в это время Бонасье. Хотя супруги не виделись 8 дней, и в эту неделю с каждым из них случились важные происшествия, но они встретились с каким-то предубеждением. Впрочем, Бонасье обнаружил истинную радость и встретил жену с открытыми объятиями. Она подставила ему лоб. «Поговорим немножко», — сказала она. «Как?» — спросил удивленный Бонасье. «Да, мне нужно поговорить с вами о весьма важном деле». «Да, и мне нужно сделать вам несколько довольно серьезных вопросов. Объясните мне, пожалуйста, сколько-нибудь историю вашего похищения». «Теперь совсем не о том речь», — сказала Бонасье. «А о чем же? О моем заключении?» «Я узнала о нем в тот же день. Но как вы не были виноваты ни в чем, даже ни в какой интриге, и как ни вы, ни кто другой не знали, за что вы были арестованы, то я не придавала этому происшествию больше важности, чем оно заслуживало». «Вы об этом очень легко говорите», — возразил Бонасье, оскорбленный недостатком участия к себе жены. «Знаете ли, что я на сутки был заключен в Бастилию?» «Сутки прошли скоро, и потому не будем говорить о вашем заключении, а обратимся к тому, что привело меня сюда». «Как? Что привело вас ко мне? Разве это не желание увидеться с мужем, с которым вы были разлучены 8 дней?» — спросил торговец, задетый за живое. «Во-первых, оно, а потом другое дело. Говорите». «Дело величайшей важности, от которого, может быть, зависит наше будущее счастье». «Наше счастье очень переменилось с тех пор, как я вас видел, и я не удивляюсь, если через несколько месяцев многие будут нам завидовать». «Да, особенно если вы последуете наставлениям, которые я вам дам». «Мне?» «Да, вам. Нужно сделать доброе и святое дело, и в то же время выиграть много денег». Бонасье знала, что, говоря мужу о деньгах, она задевала его слабую струну. Но человек, хотя бы это был торговец, поговорив 10 минут с кардиналом Ришелье, делался совсем другим человеком. «Выиграть много денег?» — сказал Бонасье с легкой улыбкой. «Да, много». «А сколько?» «Около. Может быть, 1000 пистолей». «По этому делу, о котором вы хотите со мной говорить, очень важно?» «Да». «Что же нужно сделать?» «Вы поедете тотчас. Я дам вам бумагу, которую вы ни под каким предлогом не выпустите из рук, и отдадите по адресу в собственные руки». «А куда я поеду?» «В Лондон». «Я? В Лондон? Да вы шутите. Мне нечего делать в Лондоне». «Но другим нужно, чтобы вы туда ехали». «Кто эти другие? Я предупреждаю вас, что я ничего больше не буду делать наобум, и что я хочу знать не только чем, но и для кого я рискую». «Знатная особа посылает вас, и знатная особа вас ожидает. Вознаграждение превзойдет ваши желания. Вот все, что я могу вам сообщить». «Опять интрига! Все интриги! Благодарю! Теперь я им не верю, и кардинал вразумил меня насчет их». «Кардинал?» — вскричала Бонасье. «Вы видели кардинала?» «Он позвал меня», — отвечал гордо торговец. «И вы были так неблагоразумны, что пошли по его приглашению?» «Я должен сказать вам, что не от меня зависело, пойти или не пойти, потому что меня вели 2 солдата. Правду сказать, что как я тогда не знал кардинала, то был бы очень рад, если бы мог отделаться от этого визита». «Что же, он бронил вас, делал вам угрозы?» «Он протянул мне руку и назвал меня своим другом». «Своим другом, слышите ли, сударыня? Я друг великого кардинала». «Великого кардинала? Не откажете ли вы ему в этом прозвании?» «Я не отказываю ему ни в чем, но скажу вам, что благосклонность министра непрочна, и что нужно быть безумным, чтобы привязаться к министру. Есть власти выше его, которые не зависят от каприза человека или от исхода какого-нибудь происшествия. К этим-то властям нужно привязываться». «Очень жаль, что я не знаю другой власти, кроме власти великого человека, которому я имею честь служить». «Вы служите кардиналу?» «Да, сударыня, и как слуга его, я не позволю, чтобы вы увлекли меня в заговор против безопасности государства, и чтобы вы служили интригам женщины, у которой не французское, а испанское сердце. К счастью, бдительный взор великого кардинала наблюдает за всем и проникает в глубину сердец». Бонасье повторил слово в слово фразу, сказанную графом Рошфором. Но бедная женщина, рассчитывавшая на своего мужа и в этой надежде отвечавшая за него королеве, пришла от этих слов в ужас, как при виде опасности, в которую она попала, так и бессилия своего. Впрочем, зная слабость и особенно жадность своего мужа, она не отчаивалась добиться того, что ей было нужно. «А, вы кардиналист?» — вскричала она. «Вы служите партии тех, кто обижает вашу жену и оскорбляет вашу королеву. Частные интересы ничего не значат перед общественными. Я за тех, кто спасает государство», — сказал с важностью Бонасье. Это было другое выражение графа Рошфора, которое он запомнил и воспользовался случаем вставить разговор. «А знаете ли вы, что такое государство, о котором говорите?» — сказала Бонасье, подымая плечи. «Довольствуйтесь лучше званием мещанина без всякой хитрости и обратитесь в ту сторону, которая представляет вам больше выгод». «А что вы скажете об этом, госпожа проповедница?» — сказал Бонасье, ударяя по мешку, туго набитому серебром. «Откуда эти деньги?» «Вы не угадываете?» «От кардинала?» «От него и от друга моего, графа Рошфора». «От графа Рошфора, который меня похитил?» «Может быть». «И вы принимаете деньги от этого человека?» «Ведь вы сказали мне, что это похищение чисто политическое». «Да, но оно имело целью заставить меня изменить моей госпоже, вынудить из меня муками признания, которые могли подвергнуть опасности честь, а может быть и жизнь августейшей госпожи моей». «Ваша августейшая госпожа», — возразил Бонасье, — «изменница испанка. И то, что сделал кардинал, хорошо сделано». «Я знала, что вы трус, скряга и глупец, но не знала, что вы низкий человек». Бонасье, никогда не видавший свою жену рассерженную и уступая супружескому гневу, сказал: «Что вы говорите?» «Я говорю, что вы подлец», — продолжала Бонасье, замечая, что она снова приобрела влияние на мужа. «А, вы занимаетесь политикой и притом кардинальской. А, вы продаете себе душой и телом за деньги демону». «Нет, кардиналу». «Кардинал и сатана — это все равно». «Молчите, молчите, нас могут услышать!» «Да, вы правы, и мне стыдно будет за вашу низость!» «Но чего же вы от меня хотите?» «Я сказала вам, чтобы вы ехали тотчас же, чтобы вы исполнили добросовестно поручение, которого я вас удостаиваю, и с этим условием я забываю все, прощаю вас и еще больше возвращаю вам мою дружбу!» При этих словах она протянула ему руку. Бонасье был трус и скряга. Но он любил жену, поэтому он тронулся. Мужчина 50 лет не может долго сердиться на женщину 23 лет. Жена это заметила, что он колеблется, и сказала: «Что же, вы решились? Но подумайте немножко, любезный друг, о том, чего вы от меня требуете. Лондон далеко от Парижа, очень далеко. Может быть, поручение, которое вы мне делаете, небезопасно?» «Это ничего не значит, если вы избежите опасностей». «Постойте, постойте. Я решительно отказываюсь. Я боюсь интриг. Я видел Бастилию». «Бррр, это ужасно, Бастилию. На меня нападает страх при одной мысли о ней. Мне угрожали пытками. Знаете ли вы, что такое пытки? Деревянные клинья, которые вбивают между колен, пока не треснут кости. Нет, я решительно не еду. Наконец, почему вы сами не едете туда? Право, я, кажется, ошибался до сих пор насчет вас. Я думал, что вы мужчина, и притом из самых отчаянных. А вы баба, жалкая, глупая и низкая баба. А, вы боитесь? Хорошо. Если вы не поедете сейчас же, я велю арестовать вас по приказанию королевы и посадить вас в Бастилию, которой вы так боитесь». Бонасье впал в глубокую задумчивость. Он взвесил мысленную силу гнева обеих сторон, кардинала и королевы. Гнев кардинала оказался значительно тяжелее. «Велите арестовать меня именем королевы», — сказал он. «А я объявлю, что я из партии кардинала». Вдруг госпожа Бонасье заметила, что она зашла слишком далеко, и испугалась. Она с ужасом посмотрела на это глупое лицо с непоколебимым убеждением, как лицо испуганного глупца. «Хорошо, пусть будет так», — сказала она. «Может быть, вы и правы. Мужчины больше понимают в политике, чем женщины. А особенно вы, так как вы говорили с кардиналом. Впрочем, это жестоко, что мой муж, на любовь которого я, кажется, могла рассчитывать, обращается со мной так нелюбезно и не хочет исполнить моей прихоти. «Это потому, что ваши прихоти могут завести очень далеко», — возразил торжествующий Бонасье. «И я им не доверяю». «Хорошо, я откажусь от них», — сказала жена его, вздыхая. «Не будем больше говорить о них». «Если бы, по крайней мере, вы сказали мне, что я буду делать в Лондоне», — сказал Бонасье. Вспомнив, хотя немножко поздно, что Рошфор советовал ему стараться узнать секреты жены. «Бесполезно знать вам об этом», — сказала она, отступая с безотчетной недоверчивостью от предмета разговора. «Дело шло о безделице, которых обыкновенно желают женщины, о покупке, при которой можно было много выиграть». Но чем больше она остерегалась, тем больше он думал, что тайна, которой она не хотела ему открыть, важна. И потому он решился сейчас же сбегать к графу Рошфору и сказать, что королева ищет человека, чтобы послать в Лондон. «Извините, если я вас оставлю, любезная госпожа Бонасье», — сказал он. «Не зная, что вы приедете, я назначил свидание одному из моих друзей. Я приду через минуту, и если вы хотите подождать меня полминуты, я только что покончу с этим другом, возвращусь, и как теперь уже довольно поздно, то провожу вас в Лувр». «Благодарю», — отвечала Бонасье. «Вы не так храбры, чтобы могли быть мне сколь-нибудь полезным. Я возвращусь в Лувр очень хорошо и одна. Как вам угодно. Скоро вы опять ко мне придете». «Без сомнения. Я надеюсь, что на будущей неделе у меня будет свободное время от службы, и я воспользуюсь им, чтобы побывать у вас и привести в порядок наши дела, которые, кажется, немножко расстроены». «Хорошо, я буду ждать. Вы не сердитесь на меня?» «Я? Нисколько. Так до свидания». «До свидания». Бонасье поцеловал руку своей жены и быстро удалился. Когда муж ее ушел, госпожа Бонасье, оставшись одна, подумала. «Только и не доставала этому дураку, чтобы сделаться кардиналистом. А я отвечала за него королеве, обещала несчастной госпоже моей. О, боже мой, она примет меня за одну из тех жалких женщин, которыми наполнен двор, чтобы присматривать за ней. А, Бонасье, я никогда не любила вас очень, а теперь хуже. Я вас ненавижу и даю слово, что за это вы мне заплатите». В эту минуту удар в потолок заставил ее поднять голову, и чей-то голос сказал ей: «Любезная госпожа Бонасье, отворите мне дверь в коридор, я сойду к вам». Глава вторая. Любовник и муж. «А, госпожа Бонасье, позвольте мне сказать вам, что у вас несносный муж», — сказал Д'Артаньян, входя в дверь, которую она ему отворила. «Так вы слышали наш разговор?» — живо спросила Бонасье, смотря с беспокойством на Д'Артаньяна. «Весь». «Как же это? Боже мой!» «Известным мне способом, которым я слышал уже и прежде, разговор ваш с сбирами кардинала». «Что же вы поняли из того, что мы говорили?» «Многое. Во-первых, что ваш муж, к счастью, прост и глуп. Потом, что вы находитесь в затруднении, чему я очень рад, потому что это дает мне случай предложить себя к вашим услугам. А кто знает, может быть, я готов броситься в огонь для вас. Наконец, королеве нужно, чтобы храбрый, умный и преданный человек сделал поездку в Лондон. Я имею, по крайней мере, два из этих качеств. И вот я к услугам». Бонасье не отвечала. Но сердце ее билось радостно, и в глазах ее блистала тайная надежда. «А чем вы меня обеспечите?» — спросила она, — «если я соглашусь доверить вам это поручение». «Любовью моей к вам. Говорите, приказывайте, что нужно делать». Боже мой», — шептала она, — «должна ли я вам доверить такую тайну? Вы чуть не дитя». «А, я вижу, что вам нужно, чтобы кто-нибудь поручился за меня». «Признаюсь, это много успокоило бы меня». «Вы знаете Атоса?» «Нет». «Портоса?» «Нет». «Арамиса?» «Нет, кто эти господа?» «Королевские мушкетеры. Знаете ли вы капитана их, де Тревеля?» «О, этого я знаю, но не лично, а потому что много раз слыхала у королевы, что о нем говорили как о храбром и честном дворянине. Вы не боитесь, что он изменит вам для кардинала? Не так ли?» «О, верно, нет». «Хорошо. Откройте ему вашу тайну и спросите его, можно ли мне доверить ее. Как бы важна, драгоценна и ужасна она ни была». «Но это не моя тайна, и я не могу так открыть ее». «Вы хотели доверить ее Бонасио», — с отчаянием сказал Д'Артаньян. «Как доверяют письмо дуплу дерева, крылу голубя или ошейнику собаки». «А впрочем, вы видите, что я вас люблю». «Вы говорите, что любите». «Я честный человек». «Я верю». «Я храбр». «О, в этом я уверена». «Если так, то испытайте меня». Бонасио посмотрела на молодого человека, все еще не решаясь. Но в его глазах было столько огня, в голосе такая уверенность, что она не могла противостоять увлечению довериться ему. Впрочем, она была в таких обстоятельствах, когда нужно бывает рисковать всем и на все. Королева погибла бы также от чрезмерной осторожности, как и от слишком большого доверия. Притом, надо признаться, что невольное чувство расположения к этому молодому покровителю придало ей решимость высказаться. «Послушайте», — сказала она, — «я соглашаюсь с вашими убеждениями и уступаю уверениям вашим. Но клянусь вам Богом, что если вы мне измените, и враги мои простят меня, то я убью себя и обвиню вас в моей смерти». «А я клянусь вам Богом», — сказал Д'Артаньян, «что если я буду схвачен во время исполнения приказаний, которые вы мне дадите, то я умру прежде, чем сделаю или скажу что-нибудь могущее вредить чьей-нибудь чести». Тогда она доверила ему ужасную тайну, часть которой он узнал случайно прежде перед Самаритянской церковью. Это было их взаимное объяснение в любви. Д'Артаньян сиял радостью и гордостью. Тайна, которую он обладал, женщина, которую он любил, доверенность и любовь делали его исполином. «Я еду сейчас же», — сказал он. «Как? Вы едете?» — сказала Бонасио. «А ваш полк? А капитан?» «Клянусь, вы заставили меня забыть обо всем этом, любезная Констанция. Да, вы правы, мне нужен отпуск». «Еще препятствие», — шептала Бонасио. «О, не беспокойтесь, я его одолею», — сказал после минутного молчания Д'Артаньян. «Как это?» «Я пойду сегодня вечером к Д'Этревилю и поручу ему выпросить для меня эту милость у зятя его Дезессара». «Теперь о другом деле». «О каком?» — спросил Д'Артаньян, видя, что Бонасио затруднялось высказаться. «Может быть, у вас нет денег?» «Может быть, лишнее», — сказал Д'Артаньян, улыбаясь. «Так возьмите этот мешок», — сказала Бонасио, открывая шкаф и вынимая оттуда мешок, который полчаса назад так любезно ласкал ее муж. «Мешок кардинала», — сказал с хохотом Д'Артаньян, который, подняв половицы пола, не проронил ни слова из разговора торговца с его женой. «Да, мешок кардинала», — отвечала Бонасио. «Видите, что он имеет почтенную наружность». «Право, вдвое веселее спасти королеву за деньги кардинала». «Вы любезный и милый молодой человек», — сказала Бонасио. «Поверьте, что королева не останется неблагодарна». «О, я уже чрезмерно вознагражден. Я вас люблю, и вы позвольте мне сказать вам это. Чуть больше счастья, чем я мог надеяться». «Тише», — сказала Бонасио, дрожа. «Что?» «На улице говорят». «Это голос...» «Моего мужа. Да, я узнала его». Д'Артаньян побежал к двери и запер ее на задвижку. «Он не войдет, пока я не уеду», — сказал он. «А когда я уеду, вы отворите ему». «Но я должна бы тоже уйти. А как же оправдать пропажу денег, если я останусь?» «Вы правы. Нужно уйти». «Как уйти? Он увидит, когда мы выйдем». «В таком случае нужно пойти ко мне». «Вы говорите это таким голосом, что мне делается страшно». Бонасио сказала эти слова со слезами на глазах. Д'Артаньян видел эти слезы и, смущенный, растроганный, бросился к ее ногам и сказал: «У меня вы будете в безопасности, как в храме. Даю вам в том слово дворянина». «Пойдем», — сказала она. «Я доверяюсь вам, мой друг». Д'Артаньян осторожно отодвинул задвижку, и оба, легкие как тени, скользнули через внутреннюю дверь в коридор и вошли без шума по лестнице в комнату Д'Артаньяна. Войдя к себе, молодой человек запер для верности дверь. Они подошли оба к окну и через щелку ставни увидели Бонасье, разговаривавшего с человеком в плаще. Увидев человека в плаще, Д'Артаньян вскочил и, обнажив до половины шпагу, кинулся к двери. Это был менгский знакомец. «Куда вы?» — сказала Бонасье. «Вы погубите нас!» «Я поклялся убить этого человека!» — сказал Д'Артаньян. «Ваша жизнь теперь не принадлежит вам. Именем королевы запрещаю вам подвергаться опасности, кроме опасности путешествия». «А своим именем вы ничего не приказываете?» «Своим именем я прошу вас об этом», — сказала Бонасье с сильным волнением. «Но послушаем. Кажется, говорят обо мне». Д'Артаньян приблизился к окну и приставил ухо. Бонасье отворил дверь и, увидев, что в комнате пусто, возвратился к человеку в плаще. «Она ушла», — сказал он. «Она верно возвратилась в Лувр». «Вы уверены?» — отвечал незнакомец. «Что она не подозревала, с каким намерением вы ушли?» «Уверен», — отвечал Бонасье с самодовольством. «Эта женщина очень посредственного ума». «Гвардейский кадет дома?» «Не думаю. Как видите, ставня закрыта, и в щели не видно света». «Все равно, надо бы в этом увериться». «Как же?» «Постучать в дверь». «Хорошо, постучите». «Я спрошу у его слуги». Бонасье вошел в свою квартиру, прошел через ту дверь, через которую только что прошли наши беглецы, дошел до дверей Д'Артаньяна и постучался. Никто не ответил. Планше на этот вечер был отпущен к Портосу. Д'Артаньян не издал никакого знака. В ту минуту, когда Бонасье постучал пальцем в дверь, у обоих молодых людей забились сердца. «Там никого нет», — сказал Бонасье. «Все-таки войдем к вам. Мы будем там безопаснее, чем на пороге». «Ах, боже мой!» — прошептала Бонасье. «Мы ничего не услышим». «Напротив», — сказал Д'Артаньян. «Мы услышим еще лучше». Д'Артаньян поднял 3 или 4 доски, которые делали из его комнаты Дионисиево ухо, разослал ковер на полу, встал на колени и сделал знак Бонасье наклониться к отверстию, как он. «Вы уверены, что никого нет?» — сказал незнакомец. «Я отвечаю за это», — сказал Бонасье. «И вы думаете, что ваша жена возвратилась в Лувр?» «Не говоривши ни с кем, кроме вас». «Я уверен в этом». «Это важный вопрос, понимаете?» «Да. Следовательно, новость, которую я вам сообщил, имеет значение...» «Очень большое, любезный Бонасье. Я не скрываю от вас этого». «Так кардинал будет доволен мной?» «В этом я не сомневаюсь». «Великий кардинал». «Вы хорошо помните, что в разговоре с вами ваша жена не произнесла ни одного собственного имени». «Кажется, что нет». «Она не назвала ни госпожу де Шеврёз, ни господина Бокингема, ни госпожу Верне?» «Нет, она говорила только, что хотела послать меня в Лондон в интересах одной знатной особы». «Изменник», — прошептала Бонасье. «Молчите», — сказал Д'Артаньян, взяв ее за руку. «Вы сделали очень глупо», — продолжал человек в плаще, «что не притворились, будто берете на себя поручение. Письмо было бы у вас. Государство, безопасности которого угрожают, было бы спасено, а вы...» «А я?» «А вам кардинал дал бы дворянскую грамоту». «Он сказал вам это?» «Да, я знаю, что он хотел сделать вам этот сюрприз». «Успокойтесь», — сказал Бонасье. «Жена моя обожает меня, и время еще не ушло». «Глупец», — прошептала Бонасье. «Молчите», — сказал Д'Артаньян, сжимая крепче ее руку. «Как? Время еще не ушло?» — спросил человек в плаще. «Я пойду в Лувр, спрошу госпожу Бонасье, скажу ей, что передумал, и принимаю поручение. Возьму письмо и побегу к кардиналу». «Хорошо. Спешите, я возвращусь скоро, чтобы узнать об успехе вашего дела». Незнакомец вышел. «Бесчестный», — сказала Бонасье, относя это прозвание к своему мужу. «Молчите», — повторил Д'Артаньян, сжимая еще крепче ее руку. Ужасный крик прервал разговор Д'Артаньяна и госпожи Бонасье. Муж ее, заметив похищение мешка, закричал: «Воры! Воры!» «О, боже мой!» — сказала Бонасье. «Он созовет весь квартал!» Бонасье долго кричал. Но как подобные случаи бывали нередко, и репутация дома торговца была с некоторого времени не очень хорошая, то никто не пришел на крик. Видя это, он вышел на улицу, продолжая кричать, и слышно было по голосу, что он ушел по направлению к улице Бак. «Так как он ушел, то теперь пора и вам идти», — сказала Бонасье. «Будьте смелы и, главное, благоразумны, и помните, что вы принадлежите королеве». «Ей и вам», — сказал Д'Артаньян. «Будьте покойны, прекрасная Констанция. Я буду достоин ее признательности. Но буду ли я по возвращении достоин вашей любви?» Яркий румянец на щеках был на это ответом. Через несколько минут Д'Артаньян вышел, закутанный в большой плащ, из-под которого виднелись ножны длинной шпаги. Бонасье следила за ним глазами так долго, как обыкновенно следит женщина за любимым мужчиной. Но как только он исчез на углу улицы, она упала на колени и сказала: «О боже, спаси королеву, спаси меня». «И у меня нет», — сказал Арамис. «И у меня нет», — сказал Атос. «У меня есть», — сказал Д'Артаньян, вынимая из кармана свое богатство и кладя его на стол. «В этом кошельке 300 пистолей. Возьмем каждый по 75. Этого довольно, чтобы съездить в Лондон и обратно. Впрочем, успокойтесь. Мы не все приедем в Лондон». «Отчего?» «Потому что, по всей вероятности, некоторые из нас останутся на дороге». «Разве мы идем на войну?» «И на самую опасную, предупреждаю вас». «Вот что! А так как мы рискуем быть убитыми, — сказал Портос, — то я, по крайней мере, желал бы знать, за что». «Ты от этого ничего не выиграешь», — сказал Атос. «Впрочем, — сказал Арамис, — я мнение Портоса. Дает ли вам отчет король в своих приказаниях?» «Нет, он вам просто говорит: господа, в Гасковии или во Фландрии война. Идите туда сражаться. И вы идете. За что? Об этом вы даже и не беспокоитесь?» «Д'Артаньян прав», — сказал Атос. «Мы все трое получили отпуск от Тревеля, и 300 пистолей бог знает откуда. Пойдем на смерть туда, куда велят. Стоит ли жизнь того, чтобы делать столько вопросов? Д'Артаньян, я готов следовать за тобой». «Я тоже», — сказал Портос. «И я», — сказал Арамис. «Тем больше, что мне не жаль оставить Париж. Мне нужно развлечение». «Не беспокойтесь, господа, развлечение будет довольно», — сказал Д'Артаньян. «А когда мы едем?» — спросил Атос. «Сейчас же», — отвечал Д'Артаньян. «Нельзя терять ни минуты». «Эй, Гримо, Планше, Мускетон, Базен!» — закричали молодые люди своим слугам. «Вычистите нам сапоги и приведите из гостиницы лошадей». Действительно, каждый мушкетер оставлял свою лошадь и лошадь своего слуги в гостинице, как в казарме. Планше, Гримо, Мускетон и Базен побежали туда. «Теперь составим план компании», — сказал Портос. «Куда мы поедем прежде всего?» «В Кале», — сказал Д'Артаньян. «Это кратчайшая дорога в Лондон». «Хорошо», — сказал Портос. «Вот мое мнение». «Говори». «Если мы поедем вчетвером, это покажется подозрительно. Д'Артаньян даст каждому из нас наставление. Я поеду вперед по Булонской дороге. Через 2 часа выйдет Атос по Амьенской дороге. Арамис поедет после нас по Найойской дороге. Что касается до Д'Артаньяна, он поедет по какой хочет, в платье Планше. А Планше поедет с нами вместо Д'Артаньяна в гвардейском мундире». «Господа», — сказал Атос, — «по моему мнению, не следует вмешивать в это дело лакеев. Бывают случаи, что и дворяне изменяют тайне, а лакеи почти всегда продают ее». «План Портоса мне кажется невыполнимым», — сказал Д'Артаньян, — «потому что я сам не знаю, какие наставления дать вам. Мне поручено доставить письмо, вот и все. У меня нет, и я не могу снять 3 копий с этого письма, потому что оно запечатано. Поэтому нужно, по моему мнению, ехать вместе. Письмо вот в этом кармане. Если меня убьют, один из вас возьмет его и поедете дальше. Если его убьют, возьмет третий и так дальше. Только бы один доехал. Вот все, что нужно». «Браво, Д'Артаньян! Я согласен с твоим мнением», — сказал Атос. «Но надо быть основательным. Я еду на воды, а вы меня провожаете. Вместо фаржесских вод я буду пользоваться морскими. Это в моей воле. Если нас задержат, я покажу письмо Тревеля, а вы — свои отпуски. Если на нас нападут, мы будем защищаться. Если нас будут судить, мы будем стоять горой, что не имели другого намерения, кроме того, чтобы покупаться несколько раз в море. Легко управиться с каждым из четверых отдельно, но все вместе мы постоим за себя. Вооружим наших лакеев пистолетами и мушкетами. Если против нас вышлют армию, примем сражение. И тот, кто останется жив, как сказал Д'Артаньян, доставит письмо». «Хорошо сказано», — вскричал Арамис. «Ты не часто говоришь, Атос, но когда говоришь, ты напоминаешь Иоанна Златоустого. Я принимаю план Атоса. А ты, Портос?» «Я тоже», — сказал Портос, «если он нравится Д'Артаньяну. Так как письмо у Д'Артаньяна, то без сомнения он начальник экспедиции. Пусть он решит, и мы исполним». «Хорошо», — сказал Д'Артаньян. «Я решаю, что мы принимаем план Атоса, и через полчаса едем». «Решено!» — закричали хором три мушкетера. И каждый, протянув руку к кошельку, взял 75 пистолей и начал приготовляться к отъезду в назначенный час.